Глава 8. Дорожная сумка, полная далеких болезненных воспоминаний, стояла на полу. Эбби долго смотрела на нее, а потом подняла на обеденный стол и открыла. На самом верху лежало то, что, наконец, попало к ней в руки. Газетная статья с портретом отца. Он стоял, улыбаясь, в окружении цветочных букетов. Вроде как довольно высокий, статный мужчина с окладистой бородой и густыми бровями. Глаза мягкие, добрые. Подпись под фото гласила «Дэвид Ричардсон, владелец местного цветочного магазина «Волшебный сад». Эбби попыталась вызвать любые воспоминания о нем. Может, припомнится, как он ее обнимал? Или тот момент, когда они вместе подстригали цветы для букета? Так ничего и не проявилось. У нее были такие живые и яркие воспоминания о детстве, но отец каким-то образом ускользал сквозь трещины в сознании, не оставив после себя практически ничего. После выхода из дома Нормана Льюиса в Северной Каролине Эбби уже в пятый раз перечитывала статью. Это была коротенькая заметка, такого рода, какую и ожидаешь от местной газетки, восхваляющая яркие букеты и добрый нрав Дэвида. Журналист упомянул, что Дэвид женат и имеет одну дочь. Во время очень короткого интервью ее отец цитировал Библию, и эту цитату она очень хорошо знала. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут». Здесь и далее библейские цитаты приводятся в синодальном переводе. Любимая цитата Моисея Уилкокса в его проповедях. Отложив статью в сторону, Эбби осторожно вывалила содержимое сумки на стол. Книгу о секте Уилкокса тоже отодвинула в сторонку, а потом рассортировала документы на несколько отдельных стопок. Показания свидетелей и протоколы допросов в одну, всякие газетные публикации в другую, в третью стопку попали полицейские рапорты. Стопка отчетов о вскрытии оказалась самой высокой. Эбби пересчитала их. 59, как и говорил Норман. Изучила имена на каждом из отчетов. Однозначно опознаны были только 33 человека. Джордж Флетчер оказался пятым снизу. Отчета о вскрытии другого Джорджа не имелось. Начала она с протоколов допроса трех выживших. Абихейл Ричардсон значилась на верхнем. Это было имя, которое выбрал для нее Моисей Уилкокс. И от него по коже у нее поползли мурашки. Никто уже много лет не называл Эбби именем, данным ей при рождении. То есть никто, пока 2 месяца назад она опять не повстречала Иден. Быстро пробежав взглядом несколько строчек расшифровки беседы с самой собой, Эбби попыталась припомнить, как все это происходило. Напечатанные на бумаге слова не пробудили никаких воспоминаний, никаких эмоций. Она в основном отмалчивалась, время от времени что-то односложно отвечая. При беседе присутствовал социальный работник, который через какое-то время прервал беседу. Продолжение не последовало. Эбби перевернула страницу, и из-под нее вывалились несколько фотографий, застав ее врасплох. Она попыталась поймать их, неуклюже ухитрилась ухватить одну, слегка смяв ее. Снимки были частью отчета, в котором приводились полученные ею травмы. Фото, которое она держала в руке, представляло собой заснятый крупным планом ожог у нее на затылке. Наклонившись, Эбби подобрала 2 других снимка. На одном из них ее протянутые к объективу руки ладонями вниз, все расцарапаны, и просто живого места нет. Результат частого и грубого мытья рук, принятого в секте Уилкокса. На 3-м фото она в детстве, в отделе полиции, сидит, опустив голову и сложив руки на коленях, глядя в никуда. Из-под золотистых волос торчит оттопыренное ухо, отчего вид у нее еще более беспомощный и потерянный. Никакой официальной ценности это фото не представляло. Оно документально не фиксировало никаких физических повреждений, и вроде не было никакой причины, почему оно попало в отчет. Как будто фотограф, засняв ее раны, уловил другую, более глубокую рану и тоже попытался ее задокументировать. Положив эти фото на стол, Эбби открыла самую толстую папку в стопке. Исходный полицейский рапорт. Она пролистала его. 15 страниц, описывающих ту сумбурную ночь в общих чертах, и толстый коричневый конверт, плотно запечатанный несколькими полосками клейкой ленты. В какой-то момент Норман наверняка решил удостовериться в том, что никогда не откроет его. Эбби подержала конверт в руке, ощущая его вес и уже предполагая, что в нем обнаружат. Вскрыв его, она осторожно покопалась внутри. Пальцы скользнули по глянцевой бумаге. Опять фотографии. Эбби вынула их. На первой было то, что осталось от большого помещения. Сплошные руины, дым и пепел, завивающиеся в воздухе. И тела. Десятки. Изломанных, обгоревших тел повсюду. Следующее фото оказалось даже еще хуже. Обгоревший до неузнаваемости труп крупным планом, скорчившийся в углу. А потом третий снимок с горой из нескольких тел возле закрытой двери. На следующем смутно узнаваемая в черном силуэте пара, запечатленная в том, что могло быть последним объятием. Эбби затолкала фото обратно в конверт и спустила долгий прерывистый вздох. Глаза ее наполнились слезами. Черт бы все это побрал! Нельзя позволить прошлому так вот подкрасться к ней. Придется поработать с этими бумагами, заставляя себя отделять документы от своих воспоминаний, своего горя и чувства вины. А для этого требовался кофе. Времени уже начало 11-го, впереди у нее 3 или 4 часа работы. Пройдя на кухню, Эбби приготовила себе целую колбу кофе, прекрасно зная, что позже пожалеет об этом. Закончив ночные труды, она всегда пыталась заснуть, но обнаруживала, что разум ее по-прежнему в полной боевой готовности. И, в конце концов, все-таки засыпала в 5:30 утра лишь для того, чтобы почти сразу же проснуться от звона будильника. А потом весь день чувствовала себя как в аду, выслушивая бесконечные шуточки своего напарника Уилла о ходячих мертвецах. Но альтернативой было не пить кофе, и это звучало совсем уж невесело. Возвращаться за обеденный стол не хотелось. Эбби так и чувствовала, как стопки бумаг на нем маячат у нее за спиной. Так что осталась на кухне и, налив себе чашку кофе, потягивала его маленькими глотками, глядя в окно. По тротуару шлепал мелкий дождик. Эбби позволила себе ни о чем не думать, заполнив свой разум шумом дождя, застыть в блаженной неподвижности, ненадолго отрешиться от всего. Но надолго отогнать все эти мысли не вышло, и вскоре они опять пролезли в голову. Что-то в фотографиях, которые она видела, не давало ей покоя. Что-то, что не билось с оставшимися у нее с той поры воспоминаниями. Противоречило им. Что именно? И где другой Джордж? Уж не он ли годами притворялся Исааком? Зачем ему это делать? Достав свой телефон, Эбби открыла в мессенджере свою переписку с Исааком. Длинную, с сотнями, а может даже тысячами сообщений в обе стороны. За последние недели она уже несколько раз прокручивала чат от начала до конца, перечитывая сообщения, ужасаясь и морщась от отвращения, наконец осознав, сколько информации выдала этому самозванцу, думая, что общается с другом детства. И теперь, узнав правду, окончательно поняла, что информация шла практически только в одну сторону. Она рассказывала ему о своей жизни, а он утешал ее, расспрашивал о подробностях, почти ничего не рассказывая о себе. Идеальный слушатель. Надо было понять это еще много лет назад. В конце концов, будучи полицейским переговорщиком, она ежедневно занималась тем же самым. Узнав правду, и Эбби, и Иден попытались связаться с этим другим Исааком, самозванцем, но он уже понял, что они это выяснили. Ведь они сами предупредили, что приедут повидаться с ним, в конце-то концов. И понял, что произойдет, как только они встретят настоящего Исаака, после чего просто игнорировал все их сообщения. Эбби захотелось подтолкнуть его, выбить из колеи, заставить подать голос, поэтому она отправила ему изображение мемориального камня. Затем добавила текст. «Одного имени не хватает». Минуту подождала хоть какой-то реакции, но ничего не произошло. Сообщение было отправлено, но не имелось никаких признаков того, что он его вообще видел. Отложив телефон, Эбби повернулась обратно к столовой, и сердце у нее дрогнуло от страха, когда она мельком увидела стоящую там фигуру. О, боже, это всего лишь Саманта. Ее дочь стояла рядом со всеми этими вещами из скрытого прошлого Эбби, с кипой бумаг в руках. Нет, нет, нет. Сэм! — тихо позвала Эбби. Саманта подняла голову от страницы, безучастно встретив ее взгляд. Эбби пришло в голову, что она не слышала ни скрипа двери, ни обычно громких шагов дочери. Неужели Сэм намеренно, бесшумно прокралась из своей спальни? Вот уж не знала, что община Уилкокса имела какое-то отношение к наркотикам. Ровным голосом произнесла Сэм, кладя газетную вырезку, которую читала, обратно на стол, на одну из тех статей, освещающих массовое убийство в секте, которые Норман вырезал и хранил все эти годы. В смысле, то есть я понимала, что они сделали что-то, что привлекло внимание копов, но никогда особо об этом не задумывалась. «Сэм, уже поздно», — Эбби подошла к столу. «Я хотела поговорить про твою поездку», — отозвалась та, опуская на стол остальные бумаги. Расшифровку беседы с Эбби Абихейл, состоявшейся много лет назад. Фотографии семилетней Абихейл. Сэм явно сосредоточилась на документах, которые только что просматривала Эбби, но, по крайней мере, не успела залезть в конверт. Эбби оказалась на словесном минном поле. Другой родитель на ее месте попытался бы солгать или изобразить гнев, или прикинуться дурачком, но у Эбби сработали инстинкты переговорщика. Если вам нечего сказать, то в большинстве случаев лучше всего просто промолчать. Так что вместо всяких слов она взяла отчеты о вскрытии и аккуратно уложила их вместе с коричневым конвертом обратно в сумку. Что бы дальше ни случилось, ей не хотелось, чтобы дочь смотрела на все эти фото обугленных человеческих тел. — Это ты, верно? — Сэм постучала пальцем по снимку. — Да, — тихо ответила Эбби. Сэм и раньше видел ее фотографии в детстве, хотя и не в столь раннем. — Ты жила в общине Уилкокса. Эбби встретилась с ней взглядом. — В секте Уилкокса. Я была одной из выживших. — Раньше тебя звали Абихейл? — Да. — Почему ты изменила имя? — Так назвал меня Моисей Уилкокс, когда я родилась. Я начала ненавидеть это имя. Эбби ненадолго задумалась. А кроме того, учителя в школе постоянно неправильно произносили его, и дети смеялись надо мной. Я спросила бабушку, можно ли мне его изменить, и она согласилась. — Сколько тебе было лет? Сэм сохраняла невозмутимое выражение лица, но Эбби было не одурачить. За этим спокойным фасадом явно назревал ураган. — 7 в ночь пожара, — сказала Эбби. — 7, — эхом повторила Сэм. «Ты всегда говорила мне, что тебя удочерили еще младенцем, что ты не помнишь своих биологических родителей. 2 раза!» Не сдержавшись, выпалила Эбби. «Что? Я говорила тебе это не всегда. Я говорила тебе это всего лишь 2 раза». Это было легко вспомнить. Потому что всегда легко вспомнить, когда именно ты так нагло соврал своему собственному ребенку. Это вам не какая-то там безобидная ложь, вроде того, что Санта все равно попадет в дом, даже если у вас нет дымохода. Это та ложь, которая, как ты знаешь, уже не укладывается ни в какие рамки, о которой, как ты знаешь, тебе однажды придется горько пожалеть. Не все ли равно 2 раза или 20? Ты позволяешь мне думать... Сэм закрыла глаза и сделала глубокий вдох, явно едва сдерживаясь. — Почему ты не сказала мне правду? — Сначала ты была слишком мала, а потом... — Нет, не вешай мне лапшу на уши. Все-таки есть способы рассказать об этом маленьким детям. Например, ты могла бы сказать, мама выросла в плохой семье. Сэм изменила голос, имитируя слащавый покровительственный тон. — Но потом однажды ночью случился пожар. И мама сбежала, а дедушка с бабушкой удочерили ее, и все они были счастливы, потому что мама, наконец, нашла семью, которая полюбила ее. — Ладно, — сказала Эбби, горло у нее сжалось. — Ты рассказала мне, как дети появляются на свет, когда мне было всего 4 годика. Ты могла бы найти способ объяснить и это. Ты ведь вроде неплохо владеешь словом. Я не хотела говорить об этом. Тогда давай поговорим об этом сейчас. Сэм скрестил руки на груди. Хорошо, но давай-ка на полтона ниже. Я не хочу, чтобы Бен проснулся. Не то, не дай бог, он услышит правду. Сэм, прошу тебя. Ладно, хорошо. Уже тише произнесла дочь. Я родилась в секте Уилкокса, начала Эбби. Мы называли это семьей. Моих родителей завербовали в конце 70-х. Вскоре после вступления в секту они поженились. Лидера секты, как ты, вероятно, уже знаешь, звали Моисей Уилкокс. Почему ты сказала «завербовали»? Это же не армия. Люди почти никогда не присоединяются к секте. Их вербуют. Ими манипулируют. И они постепенно втягиваются. Заметив нечто в глазах у Сэм, Эбби добавила, «Я понимаю, как это звучит. Ты думаешь, что любой, кто присоединяется к секте, тупой на всю голову? Но это очень далеко от истины. Лидерам культа не нужны тупые люди. Им нужны умные люди, благодаря которым все колесики будут исправно вертеться. Твоя биологическая бабушка была педиатром, а твой дедушка — инженером. Это было, типа, ужасно?» Для некоторых, но только не для меня. Хотя кое-что из этого было не слишком-то хорошо. Постоянные проповеди, и Моисей Уилкокс заставлял нас все время мыть руки по нескольку часов, пока руки у нас не начинали кровоточить. Глаза Сэм расширились, на них навернулись слезы. «Но я любила этих людей», — продолжала Эбби. «И секта дала мне цель, так что все было не так уж плохо». Какого рода цель? Сэм, я не думаю, что нам следует обсуждать все это прямо сейчас. Какого рода цель, мам? Эбби вздохнула. Я должна была вырасти и выносить отпрысков мессии. Считалось, что у них будут крылья, и они защитят нас во время грядущего апокалипсиса. Вид у Сэм стал уже совсем бледный. Мессии? Ты имеешь в виду Моисея, верно? Он собирался использовать тебя как какую-то племенную... Губы у нее задрожали. Да, но он никогда даже не прикасался ко мне, — поспешно ответила Эбби. Полиция узнала о наркотиках, была осада, а потом вспыхнул пожар, и все погибли в огне. Некоторые истины могут оставаться скрытыми навсегда. Сам никогда не узнает, что как раз ее мать... заперла на засов помещение, в котором находилась вся община, следуя распоряжениям Моисея Уилкокса. И что это была ее вина, что никто не смог выбраться, когда начался пожар. Эбби вымученно улыбнулась дочери. А потом дедушка с бабушкой удочерили меня, и все были счастливы, потому что мама нашла семью, которая полюбила ее. Сэм не стала улыбаться в ответ. Я спрашивала папу, зачем ты летала в Северную Каролину. И он мне не сказал. И знаешь, однажды я еще поинтересовалась у него, как так вышло, что тебя удочерили? И он ответил, спроси у мамы. Я сказала ему, что когда ты станешь постарше... И еще бабушка однажды откровенно солгала мне. Я спросила ее, какой ты была в младенческом возрасте. И она сказала, что ты была очень милым ребенком. Послушай, Сэм, та сжала кулачки. Ты не просто соврала мне. Ты и всем остальным велела врать. От тебя я вполне могла бы ждать лжи, но от папы и от бабушки. Эбби почувствовала себя так, словно Сэм врезала ей под дых. — Ты говоришь так, как будто я лгу тебя каждый день, — дрожащим голосом произнесла она. — Ну, почти. — Я не лгу. — Не считая. Я спрашиваю, как прошел твой день, и ты говоришь, что все было отлично, но я-то вижу, что это далеко не так. Я спрашиваю, почему вы с папой расстались, и ты говоришь, что вы просто разлюбили друг друга, а это чушь собачья. Даже папа рассказал мне о своем романе. Когда у дедушки случился сердечный приступ, ты сначала сказала мне, что у него грипп. Ладно. Эбби хлопнула ладонью по столу. Я лгу? Хорошо. Да, я не идеально. Иногда я лгу. Сэм с отвращением уставилась на нее. По щеке у нее скатилась слеза. А затем она молча развернулась и ушла. «Сэм!» Дочь закрыла за собой дверь своей спальни. Даже не хлопнула ее. Не закатила истерику. Все было по-настоящему.